Через некоторое время вошла Бетти. «В чем дело, Кен?» Он редко видел ее в гневе, но сейчас чувствовал, что она на пределе. «Я рассказал Джону, у меня была поломка», — сказал он спокойно. «Как юбилей? Прошел успешно?» «Кен, почему ты не приехал? Все спрашивали меня. Мэри вне себя». «Что-то с зажиганием. Извини, дорогая. Я потерял на этом больше часа». «Но потом-то ты мог все-таки приехать?» «Да, конечно, я мог бы приехать. Но после фиаско в школе, после ремонта машины, мне, честно говоря, было не до юбилея. Извини, но это так». «Фиаско?» — переспросила Бетти с участием. «Можно так сказать. После всех трудов по расстановке 500 стульев всего 34 человека. Потом я сел в машину, и она не завелась. Я был вне себя. Черт возьми, я чуть с ума не сошел. Я проверил все свечи, и после этого у меня пропало всякое желание ехать на юбилей». «Ты не заключил ни одного контракта?» «Подписали только несколько человек. Поэтому я сразу же вернулся домой, чтобы прийти в себя». Бетти подошла к нему и обняла. Он зарылся в ее волосы, чувствуя, что первое препятствие позади. «Прости меня, дорогой. Я думала, что у тебя все хорошо», — сказала она. «Ты меня тоже прости. Я знал, что должен ехать, но чувствовал себя таким подавленным, что просто сил не было». Она отодвинулась и с улыбкой, которая ему очень нравилась, посмотрела на него. «Пошли спать. Завтра я все объясню Мэри». Когда они раздевались, Бетти спросила: «А мисс Стернвуд что делала?» Кент почувствовал, как желудок у него сжался. «У нее было свидание, и она уехала еще до того, как я попытался завести машину», — ответил он. Бетти прошла в ванную, чтобы принять душ. Кен улегся в постель и, вытянувшись на спине, уставился в слабо освещенный потолок. «Все идет нормально», — думал он. «Осталось еще только болезненное ощущение в нижней части живота, как результат обработки со стороны Карин». Бетти скользнула в постель, погасила свет и крепко прижалась к нему. «Я хочу тебя, милый», — нежно прошептала она. В первый раз со времени их женитьбы Кен не удовлетворил ее желание. На следующее утро Кен проснулся, когда Бетти еще спала, быстро сварил себе кофе и отправился в контору. Он открыл дверь и включил оба кондиционера. Он работал над контрактами, которые подписали родители на собрании в школе, когда пришла Карин. «Добрый день», — сказала она, улыбаясь. «Проблем нет?» «Нет». Он смотрел на нее. На ней были те же джинсы, свитер, подчеркивающий ее груди. Глаза блестели, но она на него не действовала. «Ты очень бледен, Кен», — сказала она. «Все было замечательно». Он пододвинул к ней 13 контрактов. «Зарегистрируйте их, пожалуйста. Остальные сейчас будут готовы». Она рассмеялась. «Конечно». Она подошла и взяла контракты. «Сегодня утром только работа, а?» Он не поднял глаз и нахмурился, глядя на лежавшие перед ним бумаги. «О!» — она продолжала смеяться. «Мистер в плохом настроении. Пройдет». Она пошла к своему столу, покачивая бедрами. Кен откинулся на спинку стула. «Нужно избавиться от Карин. Так не может продолжаться. Но как это сделать?» Уставившись в пустоту, он слушал стрекот пишущей машинки Карин. Как убедить Стернвуда забрать дочь в главную контору? К реальности его вернули предсказания Генри Брайна, директора школы. Внимание Кена вдруг привлек шум голосов в приемной. У стойки стояла большая толпа негров. Все они хотели знать, какие гарантии получит клиент от страховой компании, если вздумает застраховать своих детей. С этого момента Кен и Карин были очень заняты. Время пробежало быстро. Они заказали пару сэндвичей на обед из кафе напротив. Только в 16 часов они облегченно вздохнули. «Ух, какой день!» — сказала Карин. «Папа будет доволен». «Значит, фиаско не полное. Я позвоню Хаймсу. Есть чем порадовать его». Он прошел в кабинет, набрал номер и в этот момент услышал, как открывается входная дверь. «Еще один клиент», — подумал он. Высокий, стройный, голубоглазый мужчина стоял перед перегородкой. Кровь Кена застыла в жилах. Он узнал инспектора Тома Лепски из Центрального комиссариата. Хотя они никогда и не разговаривали, Кен часто видел его в городе. Один из партнеров по гольфу как-то сказал Кену: «Видал этого типа? Он будет шефом полиции, когда Террелл уйдет в отставку. Крепкий парень». Кен достал платок, чтобы вытереть холодный пот. Он сразу связал появление Лепски с бородатым хиппи. Видимо, тот дал полиции его приметы. Лепски наклонился над перегородкой и одобрительно осмотрел Карин. Он питал слабость к аппетитным девочкам. Карин прекратила печатать и подошла к перегородке. От глаз Лепски не ускользнуло подрагивание ее грудей и покачивание бедер. «Мисс Стернвуд!» Карин тоже знала, что этот мужчина — коп. Видя, как он улыбается, она тоже улыбнулась. «Если это не я, то это кто-то, надевший мою одежду», — ответила она. «Вы полицейский офицер», — продолжала она. «У вас есть дети, мистер Лепски?» Лепски открыл рот. «Дети? Честное слово, нет. Я...» «Вы должно быть женаты», — продолжала Карин. «Такой мужчина не может быть холостяком». Лепски замурлыкал, как кот, которому дали сардинку. «Мисс Стернвуд...» «Значит, вы хотите иметь детей и желаете подписать страховку», — продолжала Карин. «Мистер Лепски, вы постучали в нужную дверь. Страхуя будущих детей, вы сэкономите на взносах». Лепски взял себя в руки. Даже мысль о том, чтобы кроме Кэрол иметь еще и детей, была для него кошмарной. Он знал, что Карин была дочерью одного из самых богатых и влиятельных людей в городе. Полиция, проводя розыски вокруг места преступления, наткнулась на бунгало Карин, менее чем в 200 метрах от того места, где был обнаружен труп. Хесс, который знал все обо всех богачах Парадис-Сити, порекомендовал своим людям не приближаться к бунгало. Он подал рапорт Террелу. Тот приказал Лепски поговорить с Карин, которая находилась сейчас в конторе страховой компании в Секомбе.